Через какое время чувства вернулись к нему, сказать было сложно. Сознание то вспыхивало, то вновь угасало, погружаясь в пучину неимоверно лютого холода. Очень хотелось согреться, но ни пошевелиться, ни даже открыть глаза не получалось, словно его целиком вморозили в ледяную глыбу. Мозг отчаянно пытался выбраться из тисков раздирающего холода, но эти попытки лишь усиливали боль, и 13-й решил немного подождать. Уж очень мучительным оказался процесс пробуждения. Особенно болели глаза, словно их поливали жидким азотом. Но тело отказывалось отвечать на приказы двигаться, и ничего сделать с этим никак не удавалось. В какой-то момент посреди этого бесконечного всплытия погружения в ледяном океане боли Алекс почувствовал теплое пятно на своем сердце. От него во все стороны приятными ручейками расходились тонкие горячие лучики, пытаясь согреть замороженную глыбу тела. 13-й улучил момент, когда боль, терзающая полуживое сознание, на мгновение ослабла и потянулся мыслью к маленькому островку тепла на груди. Чебурашка немедленно откликнулся, испытывая радость от того, что друг пришел в себя. Алекс пожаловался ему на нестерпимый холод в глазах, на что мышонок ответил, что у друга пока еще нет глаз. Но симбионты уже регенерируют лицо, и надо немного подождать. Лучше всего сейчас поспать, это помогает, он по себе знает. 13-й подумал, что Че прав, и вновь провалился в ледяную бездну беспамятства. Проснулся он от ощущения появившейся свободы. Тело еще сильно знобило, но сковывающее движение ледяная глыба исчезла, и глаза уже не жгло раздирающим холодом. Алекс попробовал их открыть, и это ему удалось неожиданно легко. Первое, во что уперся взгляд, был низкий потолок сводчатой формы, неширокая дуга которого упиралась прямо в грязно-серый землистый грунт. 13-й поднял голову и осмотрелся. Похоже, это стандартный термокупол, который устанавливается в качестве первичного теплоизолятора на оранжереях в космических станциях. Его поставили прямо на почву. Сам командующий лежал на портативной гравиоплатформе для эвакуации раненых, отключенной и опущенной на землю. Из одежды на нем был только самоотверженно дрыхнущий на груди Чебурашка. Вокруг гравиплатформы стояло штук 10 открытых контейнеров со значками радиационной опасности на бортах. Судя по нанесенной маркировке, они содержали активные изотопы урана и цезия. Чуть дальше обнаружилась стандартная флотская упаковка с бронекомбинезоном, отмеченная его личным кодом. «Ну, одежку оставили, это уже хорошо», — подумал 13-й. «Не придется голышом дефилировать по болотам, ибо, если судить по почве, я все еще где-то в районе мышиного города». Уловив эмоции, Чебурашка мгновенно пробудился и приветствовал друга, не скрывая восторга. Наконец-то регенерация закончилась. Друг сильно пострадал, и самолечение длилось очень долго. Но теперь все в порядке, и они могут сообща сражаться с врагом, которого, кстати, за такое надо обязательно отыскать и убить как-нибудь с чрезмерной жестокостью. Алекс улыбнулся воинственному настрою мышонка и встал на ноги. Бактерии-симбионты еще работали, но двигаться было легко, и он, пригибаясь, чтобы не задеть головой низкий потолок, направился к упаковке со снаряжением. Почувствовав владельца, бронекомбинезон начал быстро растекаться по телу, затягивая 13-го в черную узловатую броню. Спустя минуту командующий в полном боевом облачении вышел наружу. Небольшой термокупол действительно стоял прямо посреди колонии летучих мышей в 20 шагах от глубокой оплавленной воронки. По-видимому, это все, что осталось от научного комплекса Серебрякова-младшего. Вокруг нее расположилось звено атмосферных истребителей, от которых в его сторону спешило несколько бойцов спецназа. Впереди всех спешила точеная женская фигурка в небесно-голубом пилотском гермокомбинезоне, стилизованном под снаряжение космической принцессы из сказки Саманты Нолл. «Алекс!» – Алиса бросилась ему на шею. «Как ты себя чувствуешь?» Она попыталась всмотреться в непроницаемый шлем и тут же обиженно пожаловалась. «Они не пускали меня к тебе». «И правильно делали», — заметил 13-й. «Толку там внутри от тебя никакого. Зато от радиации светилась бы, как праздничная гирлянда». «Теперь я верю, что ты выздоровел». На ее лице вспыхнула улыбка. «Ты у меня такой добрый. Кстати, радиация в гермокомбинезоне не страшна, и ты это знаешь». «Там очень специальная радиация», – заявил Алекс. «Эксклюзивный вариант. Действует только на вариативных пилотов, от нее у них растет хвост». Он бережно обнял жену. «Долго я тут провалялся?» 6-е сутки пошли, – Алиса вновь насупилась. «Почему ты не предупредил меня, что это опасно? Я чуть с ума не сошла». «И действительно», – абсолютно серьезно произнес 13-й. «Как это я не подумал?» «Твое присутствие. Вот еще чего не хватало на эксперименте. Тогда бы точно все получилось, включая твой трупик». Он осторожно отодвинул ее в сторону. «Что с Андреем?» «Со мной все в порядке», – немедленно откликнулся Эфир голосом ученого. «В отличие от вас, мои емкости находятся на Деи, и я не пострадал. Если не считать легкого испуга мощностью в 10 тераватт. Должен признаться, это была моя ошибка. Нельзя было давать идеальному столько времени». «Смысл переживать?» – 13-й коротко махнул рукой. «Дело сделано, все уже случилось. Рассказывай, что произошло». «Поначалу наш план работал», – вздохнул Серебряков-младший. «Вы отходили от паразита на нужное расстояние, и он начинал выходить из комы. Но происходило это не сразу. Ему для возвращения функций сознания требуется некоторое время. И чем он меньше, тем это время больше. Иными словами, мы не позволяли ему проснуться полностью и поэтому фиксировали лишь частичную картину механизма погружения в кому и выхода из нее. Тут я и решил рискнуть». Он вновь вздохнул. «И дал ему больше времени. Я рассчитывал, что наша попытка вовлечь его в диалог отвлечет идеального, и мы успеем вновь обезвредить его. В крайнем случае он бы убежал, но неделимая частица нам не опасна. Однако он оказался слишком агрессивен. Он начал поглощать все вокруг, набирая размеры. Его скорость пожирания огромна и увеличивается вместе с его объемом в геометрической прогрессии. Паразит пожрал лабораторную капсулу за секунду. Излучение ваших симбионтов оказалось недостаточно, чтобы погрузить в кому такую массу идеального. Он слишком силен. Лемы почувствовали его присутствие и вернулись всей колонией, но к тому моменту он уже поглотил весь научный комплекс. Их появление замедлило его лишь на 2,703 секунды. «Так это он меня так?» – 13-й зло помочился. «И где теперь эта тварь? Ушел к себе? Та же не стал жрать планету дальше?» «Мне сложно понять, чем он руководствовался», – извиняющимся тоном произнес голос ученого. «Но полагаю, что всплеском эмоций. Он поглотил научный комплекс мгновенно и наверняка продолжил бы поглощать, но тут появился Мерхн и уничтожил его». «Мерхн?» – удивился Алик. «Тут? Каким образом?» «Ну, не совсем тут», – поправился Серебряков-младший. «Точка ноль перехода открылась на орбите Земли. Из нее вышел боевой корабль Мерхна и прямо оттуда нанес удар. От идеального не осталось абсолютно ничего, включая наш транспортный модуль с его... со сделанными мною запасами». «Надо отдать должное Мерхну. Он ударил очень аккуратно. Никто не пострадал, кроме, собственно, вас, Алекс. Вы в тот момент находились в самом центре паразита. Думаю, поглотить вас ему помешали симбионты. Хотя однозначного ответа на этот вопрос у меня нет». «Получается, это выстрелом Мерхна меня так повредило», – уточнил 13-й. «Думаю, и то, и другое, но…» – замялся голос ученого. «Не при Алисе будет сказано. После удара от вас осталось… очень немного». Я догадался о том, что вы все еще не погибли, лишь потому, что ЭСС-процедура не сработала. Вы понимаете, что именно я имею в виду? Дея никак не отреагировала на мой вопрос, и Лемы не подпускали никого к вашим остан... к вам, в смысле. Поэтому я предпринял все возможное для ускорения процесса регенерации, после чего нам оставалось только ждать ее завершения. «С этим позже разберемся», — хмуро прервал его Алекс. «Выходит, снова мимо, и у нас по-прежнему ничего нет против этого уродца. Честно говоря, обидно». «Я бы сказал, не совсем так», — возразил ученый. «Мы получили массу данных для анализа. Научный комплекс уничтожен, но все получаемые им данные дублировались в аналитический центр. И потом, помимо оборудования комплекса, я применял все, что установлено в мышином городе и на орбите, в том числе новейшие системы Прайма. Ведь скрупулезное фиксирование эксперимента – непреложный закон практической науки. Все записывающие устройства должны быть надежно продублированы. К сожалению, природу оружия Мерхна понять не удается. Пропасть в технологическом и научном уровне между нами огромна и не поддается расчету. Пока. Но записи воздействия мышиной атаки на идеального оказались невероятно информативными. Особенно любопытен механизм реакции симбионтов на целый спектр различных когерентных вибраций при одновременной индифферентности мышиных. «Андрей, нельзя ли короче? А то, знаешь ли, есть очень хочется», – устало перебил ученого 13-й. «Ты смог извлечь из всего этого хоть какую-то пользу?» «Практического воплощения пока нет», – скромно ответил Серебряков-младший. «Но мне удалось выделить то, что заставляет идеального против воли впадать в кому».